Глава вторая, часть третья. Перевоплощение. Иллюзия или реальность? Однажды ко мне пришел пациент, который был уверен, что истоки всех его проблем находятся в прошлых воплощениях. Он начал описывать их, и я ответил: «Если мы будем работать на этом уровне, мне нужно понять, что именно вы унаследовали из прошлой жизни, а не слушать рассказы о том, как вы были королем Артуром, и поэтому вас все время тянет драться». Важны паттерны поведения, повторяющиеся в этом воплощении, а не истории о прошлом. Однажды, в присутствии Нисаргадатты Махараджа, я начал вспоминать прошлые воплощения. Он спросил меня, что именно я вижу. Я рассказал, что мои воспоминания похожи на фильм, в котором я вижу себя и других персонажей. Он попросил меня задуматься над двумя вопросами. Первый. Кто именно знает о твоем рождении? Найди знающего. Второй. Откуда ты знаешь, что множество людей, которых ты видел в своих воспоминаниях, это ты? Один из моих друзей пришел на сеанс к терапевту, который был специалистом по прошлым воплощениям. Терапевт погрузил его в воспоминания, и мой друг увидел себя. Это было в 1850 году. Я ехал в открытом вагоне по дикой и опасной местности. Терапевт попросил его описать, что именно он видит. Мой друг продолжал: «Мы с женой пытаемся добраться до...» И очень красочно описал все опасности, подстерегавшие его на пути. Терапевт попросил: «Продолжайте рассказывать, как вы пробираетесь все дальше и дальше на запад». История длилась и длилась, пока, наконец, терапевт не спросил: «А кто вы? И как вас зовут?» И мой друг ответил: «Леви Строс». Описывая эту ситуацию, терапевт сказал мне: «Я действительно верю, что он был Леви Стросом. Клянусь, что я не шучу. Он и вправду в это верил». Я тоже видел несколько своих прошлых воплощений. Нисаргадатта Махарадж спросил меня: «Как ты представляешь себе прошлое воплощение?» Я ответил: «В моей голове прокручивался фильм о том, как люди собирались вокруг меня, и я умер и снова родился». Он спросил: «Откуда ты знаешь, что именно ты был умершим?» «Почему ты решил отождествиться с героем фильма и считать его собой?» «Как случилось, что наблюдатель попал в эту ловушку и принял себя за этого персонажа?» Подумай об этом. Ответ на этот вопрос стал для меня гораздо важнее того, что я увидел в фильме. Кто этот я? Когда вы приступите к этой медитации, другой человек может оказать вам существенную помощь. Один человек описывает свои переживания, какими бы странными они ни были, а второй спрашивает: «А кто этот я?» И тогда медитирующий сможет осознать свои впечатления и увидеть их со стороны. Как-то раз во время семинара, в начале этого упражнения, один из учеников сказал: «Все это приводит меня в ярость. Не сами упражнения, а картины, поднимающиеся откуда-то из глубины. Меня безумно раздражает, что я не знаю, кто же я на самом деле». Я сказал ему: «Прежде чем узнать, кто ты, тебе вначале придется понять, что ты не знаешь, кто ты». Он продолжал: «Удастся ли мне когда-нибудь узнать, кто я?» Я ответил, что я знает, кто я такой. В В противном случае я не стал бы заниматься этими упражнениями». Он сказал: «Это сильно утешает меня и вселяет надежду, что я все же смогу понять, кто я. Иначе я бы бросил все это. Мне очень хочется забыть все, чего я насмотрелся, потому что меня уже тошнит от этих воспоминаний». Невежество вовсе не благословенно. Невежество — это омраченность. В конце концов, вы непременно поймете, кто вы. Для этого начните задавать себе вопрос: «Кто этот я?» В Упанишадах сказано: «Знание начинается с понимания собственного невежества». Когда вы понимаете, что вы не знаете, кто вы, с этого начинается познание. Ранее вы думали, что мир таков, каким вы его себе представляете. Каждый видит его со своей собственной позиции через призму внушаемой ему схемы. Вопрос «Кто этот я?» помогает постепенно очищать восприятие, подобно тому, как мы очищаем луковицу слой за слоем. «Кто этот я?» «Я не есть это, я не есть то, я не то, чем считали меня родители, так кто же я?» Один ученик пожаловался мне: «Невозможно почувствовать, кто ты есть». В действительности вы чувствуете это постоянно, но не узнаете этого чувства, потому что вы отождествляетесь с собственными представлениями. Вы переживаете состояние «я есть» как отсутствие переживания. Прежде чем сесть и заняться этой практикой, вспомните, что любая мысль, независимо от того, воспринимаете ли вы ее как мысль или как объект, это не вы. Вы не есть ваши мысли. Кто же вы? Найдите ответ. Ученик спросил: «Допустим, мне удалось один раз понять, кто я. Смогу ли я сделать это снова?» Я ответил: «Конечно, это состояние, лишенное каких-либо качеств. Оно ни хорошее, ни плохое, ни высокое и ни низкое, ни истинное и ни ложное, ни толстое и ни тонкое, ни мужское и ни женское. Я есть вечное присутствие, это и есть ты, пока тебе не захочется отождествиться с чем-то иным. Оно пребывает за пределами признаков и качеств и находится здесь всегда. Именно поэтому мы его и не замечаем. Мы не чувствуем это состояние как хорошее или плохое. Наслаждался ли я этим семинаром? Правда заключается в том, что я не знаю, наслаждался ли я. Об этом знают лишь мои субличности. Истинный я несчастлив, не несчастлив. Стефан переживает взлеты и падения, но я не Стефан. Если я пожелаю отождествиться с субъектом по имени Стефан, то я начну переживать взлеты и падения. Люди хотят быть в состоянии счастья, люди хотят быть счастливыми в этом состоянии. Однажды к Нисаргадатте Махараджу пришел посетитель и сказал: «Я хочу быть счастливым». Махарадж ответил: «Это абсурд. Счастье находится там, где нет никакого «я». Тогда уже не важно, что происходит с вами. После того, как вы поели, вам все равно, куда переместилась съеденная вами пища. Таким же образом вы начинаете воспринимать жизнь. Вы не размышляете о ней. Нет больше того, что размышляет. Вы просто существуете и действуете». Когда ученики спросили Махараджа, почему он курил и пил много чая, тот ответил: «Много лет назад я позволил моей человеческой природе заботиться о себе. Причем здесь я? Почему я должен думать об этом?» Помните, что любое отождествление ограничивает вас. Одна ученица откликнулась: «Я чувствую, что сыта по горло всеми этими играми и надеюсь, что в один прекрасный день я смогу предоставить целому решение всех проблем. Не для того, чтобы проверить, что из этого выйдет, а просто потому, что это так чудесно». Я сказал ей, что она все еще верит, что она Дженни или Сью, а не Лаура или Мишель. Она верит, что является частью материального мира. Вы можете войти в состояние глубочайшей медитации, но если вы не отдаете себе отчета в психологических и эмоциональных последствиях, вы немедленно отождествитесь с ними. Все именно это и делают до тех пор, пока не поймут, что они не есть результаты медитации. Вот что интересно. Мы все загипнотизированы, и требуется долгая и сложная игра, чтобы излечить нас от гипноза. Мне нравится рассматривать это таким образом. Итак, мы собираемся избавиться от гипноза. Мы собираемся выйти за пределы привычного гипноза. Я Бекки, а я Билл. Если вы начнете спрашивать, кто этот «я», и будете задавать этот вопрос снова и снова, этот процесс поможет вам переместить «я» из положения субъекта в положение объекта. Как только «я» превращается в объект наблюдения, оно исчезает и остается лишь пустое пространство. Никакого «я» больше не существует. Представьте себе, что вы засыпаете. «Существует ли я во сне?» «Подождите секунду», — попросила ученица. «Объясните, почему эта практика приводит к такому результату?» «Хорошо. Спросите себя, кто хочет услышать ответ на этот вопрос?» «Вспомните, все, что вы знаете о себе, не может быть вами». Основной принцип кашмирского шиваизма, выраженный во втором афоризме Шива-сутры Джнанабанха – «Знание сковывает». Здесь имеется в виду, что все, что вы знаете о себе или о мире, связывает вас. Вы считаете себя умным, вы считаете себя глупым, вы считаете себя слабым, вы считаете себя сильным, холодным, духовным, ничтожным, талантливым, бездарным. Кем бы вы себя ни считали, ваше представление о себе ограничивает вас. Именно поэтому знание сковывает. Когда вам в голову приходит мысль, задайте себе вопрос: «Кто сказал тебе это?» И отвечайте: «Ум». Не мой ум, а просто ум. Все ваши знания о себе приходят из ума, поэтому, когда вам в голову приходит мысль и сообщает вам, что вы хороший или плохой, талантливый или бездарный, спросите у самого себя: «Кто сказал тебе это?» И отвечайте: «Ум». Цель этого упражнения – лучше понять, что такое ум. Ум говорит вам, что вы счастливы, и вы верите ему. Ум говорит вам, что вы несчастны, и вы верите ему. Это не относится лично к вам. Просто такова природа ума. Уму свойственна изменчивость. Как вам свойственно быть тем, кто вы есть, так же и уму свойственно быть тем, что он есть. В этом нет ничего личного. Разница между умом вообще и моим умом почти неуловима. Когда вы говорите «мой ум», вы предполагаете, что ум является чем-то наподобие предмета, который принадлежит вам. На самом же деле ум состоит из мыслей. Когда вы поймете это, вам станет легче не отождествляться с мыслями, а наблюдать за ними. В индийской философии сказано, что ключ к освобождению скрыт в отречении. Что это означает? Должны ли вы отречься от своих чувств и желаний? Конечно, нет. Вы должны отбросить ваше отождествление с ними, равно как отождествление с понятиями «я» и «моё». Это и будет истинным отречением. Вам также следует отречься от отождествления с умом. Это значит, что вам больше не следует отождествляться с умом, его деятельностью и содержанием. Самое главное – понять, что «я» постоянно проигрывает одни и те же записи. Когда я долгое время жил в Индии, люди уезжали и возвращались, а я оставался на месте. Через 6 лет кто-то сказал: «Вы останетесь здесь навсегда», словно я был каким-то особенным. «Вообще-то я собираюсь уехать в июне», — возразил я. Мне ответили: «Этого хочет твое эго». Я сказал: «Раньше мое эго называлось «Я хочу остаться здесь». Теперь оно называется «Я хочу уехать». И то, и другое — всего лишь эго. Я люблю Бога и ненавижу Бога. Я хочу заниматься преданным служением. Я терпеть не могу служение. Все это просто голос эго. Некоторые люди думают, что какие-то мысли «я» принадлежат эго, а другие мысли «я» принадлежат чему-то высшему. Очень важно помнить, что все мысли «я» — это всего лишь мысли «я». Иначе вы попадетесь на крючок иллюзии, будто мысли «я охвачен высшим блаженством» или «я люблю жизнь» не имеют отношения к эго, а мысли «я в отчаянии», «я ненавижу жизнь» имеют. Все представления об «я» связаны с эго и оттого непостоянны и изменчивы. Я попрошу вас медитировать около 10 минут. Каждый раз, когда вас посещает мысль, спросите: «Кто сказал тебе это?» И отвечайте: «Ум». Осознавайте свои переживания. Это ум. Это не вы. Что бы ни приходило вам в голову, мысли, образы, ощущения, помните, все это ум. Ученица спросила: «Как можно испытать какие-либо переживания, если вы не осознаете их?» Действительно, кто осознает их? Если вы чувствуете печаль, вы можете спросить: «Кто сказал мне это?» Ум сказал вам, что это чувство называется печалью. Точно так же вы можете спросить: «Кто сказал тебе, что ты осознан?» Ум назвал это состояние осознанностью. Когда ученица заметила, что это упражнение более трудное, чем предыдущее, я напомнил ей, что мы занимались им всего 10 минут, и рассказал, что первые несколько минут были самыми трудными для меня даже тогда, когда я годами занимался этой практикой по нескольку часов в день. Тогда я пришел к Нисаргадатте Махараджу и начал задавать ему множество вопросов. Он посоветовал: «Позволь своему уму заниматься тем, чем он хочет. Просто оставайся в покое и наблюдай за ним». Порой нам сначала кажется, что состояние наблюдения стало устойчивым, но нам предстоит еще долгий путь. Мы сажаем семена. Это важнейшая часть работы на семинаре – сажать семена. Наблюдение есть наблюдение есть наблюдение. В 1990 году доктор Питер Меддилл прислал мне несколько аудиозаписей Нисаргадатты Махараджа. В этих записях Махарадж рассказывал о тех вещах, которым я обучал много лет, но я не припомню, чтобы слышал от него что-то подобное в то время, когда жил в Индии. На каком-то уровне, однако, он в то время сажал семена. «Найдите я внутри тела». Медитация. Когда вы наблюдаете за своими мыслями, ищите «я» внутри тела. Практика. По мере наблюдения за вашими мыслями, попытайтесь найти «я» внутри тела. Ищите его. Посмотрите, что будет происходить во время поисков. Занимайтесь этим около 10 минут. Ученик заметил после этого упражнения, что он очень хочет спать. Многим людям, приступающим к этой медитации, кажется, что их клонит в сон. Много учеников говорили мне, что они засыпали во время медитации, так как ум становился очень расслабленным. Ученица спросила, о чем говорит то, что я не могу найти «я» внутри тела. Я ответил, может быть, его там и нет? Она спросила, так это хорошо или плохо? Я ответил, что не рассматриваю это в терминах «или-или». Другой ученик обнаружил внутри сознания тела отчаянное стремление отождествиться с чем-нибудь. Я сказал, ум по своей природе жаждет отождествиться с чем-нибудь. Еще один ученик заметил, я ощущаю мир и покой. У меня было чувство, говорившее что-то вроде «Ладно, мы все понимаем, зачем мы играем в это. Мы хотим показать, что «я» не является телом, поэтому мы продолжаем играть, но как только мы выйдем отсюда, мы снова будем считать, что «я» и тело одно и то же». Я рассказал ему историю, которую когда-то слышал от Свами Муктананды, о том, что омовение в Ганге очищает от всех прошлых грехов. Но грехи забираются на деревья и прыгают на вас оттуда сразу же после того, как вы выйдете из воды. Утвердиться в состоянии несостояния и сделать его прочным и постоянным – это действительно важная задача. Во время медитации я могу спокойно сидеть и оставаться в пустоте. Но вскоре после окончания медитации мой ум вернется ко мне. В действительности вы, сознание или нервная система, в зависимости от контекста, снова становитесь сгустком и снова создаете ум.